Я даже и подумать не мог, что своим желанием обручиться с Маргери, не слабо так всколыхнул местное болото. Союза Баратионов и Тиреллов испугался не только Джон, но и остальные игроки. Разумеется, чисто секретное предложение с моей стороны, стоило ему только поступить в Хайгарден, перестало быть таковым очень быстро, и все, у кого только были шпионы, оказались в курсе, а с теми, у кого их не было, соблаговолили поделиться. Со слов Лореса, на предложение Эррина выдать Маргери за Джоффри, бурно отреагировал разве что Мейс, когда как остальные его домочадцы отнеслись к подобному с большим скепсисом. Но и от перспектив брака со мной тоже никто в восторге не находился, кроме, разве что, самого Лореса. Причины тому оказались на поверхности, имя им, Станнис и Флоренты. Казалось бы, причем здесь мой брат и семья его жены, а нет, здесь не все так просто. Арин изначально именно с целью ослабления Тиреллов организовал брак Станниса с Селисой. Флоренты, древний и очень богатый дом простора с многочисленными вассалами и сторонниками, обладающий колоссальными амбициями и не менее впечатляющими правами, в том числе и на некоторый карьерный рост, если вы понимаете, о чем я. На данный момент, если только начнется некая заметня между Тиреллами и Флорентами, то Станнис с большой долей вероятности выступит на стороне Флорентов. Подозреваю, не только Станнис, подозреваю даже, что, возможно, и вся королевская родня. А ведь какая хорошая возможность взять и через брак Станниса и Селисы бесцеремонно влезть во внутренние дела простора и откусить сладкий кусок. От подобной перспективы не откажется никто. Сместить Тиреллов, назначить верховными лордами Флорентов, которые, дабы удержать власть и влияние, будут опираться на королевскую власть, поколениями послушно смотря ей в пасть. Хорошая, простая и работающая из века в век комбинация, которую читают и видят абсолютно все, в том числе и сами Тиреллы. И тут поступает от меня предложение о браке. Казалось бы, вот вам выход, вот путь разрушить комбинацию врагов, вырвавшись из сжимающейся петли, обретя сильного союзника. Тем более, что сейчас еще мало кто себе может представить, что братья Баратионы вообще могут поднять друг на друга оружие. Но кое-кто довольно красочно донес до доверчивых ушей лорда Мейса о крепкой братской любви лорда Фринли и Станниса, и тут нашла коса на камень. Старина Мейс, если кого сильно и не любил, так это Станниса. Почему? Да кто его знает. Причин настолько много, начиная с того, что мой братец не сдал штормовой предел, и заканчивая браком с Флорентами. Кто-то втемяшил Тиреллам, что есть не нулевая вероятность того, что таким образом Баратионы формируют законные претензии на простор. И ведь посудите сами, от брака между мужчиной и женщиной, как правило, рождаются детки. Допустим, Маргери родила бы мне сына, и вот уже он стал бы наследовать не только штормовой предел, но и вклинился в очередь наследования Хайгардена. Мы все тут взрослые люди и прекрасно понимаем, что люди внезапно смертны, и сыновья Мейса еще не женаты и детей не имеют. Нет ли у меня какого злого умысла или даже плана, разработанного совместно со Станнисом и Флорентами? Кто знает, письма именно такого содержания заваливали Хайгарден в последнее время, и шли они от многочисленных адресатов. Столица, утес Костерли, Старомист, дедушка Хайтауэр, видимо, сильно переживает за свою внучку, благодаря, в том числе, воплям своей прикормленной купеческой гильдии, стремительно теряющей деньги и влияние в штормовых землях, и даже из ясноводной крепости. Флорентам также не сдался союз между мной и Тиреллами. Внутри семьи Тиреллов шли нешуточные диспуты о том, как лучше поступить. Меня, как самостоятельную фигуру, никто не воспринимал, несмотря на все возражения Лореса. А вот Станниса, наоборот, оценивали как самостоятельную фигуру, наделяя его чертами, характером и, самое важное, ожидаемыми стремлениями обиженного королем младшего брата, в чьих злобных планах я лишь кукла. И, как-то, само собой разумеется, мне решили отказать, посчитав, что брак с принцем более выгоден, перспективен и, в конце концов, безопасен, ведь через него Тиреллы породнятся еще и с Ланнистерами. Не учла семья Росс один маленький фактор, что и за браком между Станнисом и Селисой, и за предложением выдать Маргери за Джоффри стоит один человек, Джон Арин. И последнее, что нужно лорду Десницы, так это родственные узы между Тиреллами и Ланнистерами. Возможно, узнав подобный расклад раньше, я мог бы повлиять на результат. И ведь Лорес мне писал, писал и неоднократно, но все его письма до меня не доходили. О том, что его письма перехватывают, он узнал далеко не сразу, проболтался писарь, что был в услужении у мистера Хайгардена и не хочу знать, при каких обстоятельствах и позах это выяснилось. В любом случае, Лорес смог передать мне письмо через купеческий караван, шедший в штормовой предел, благоразумно предполагая, что и мистер Пицель доносит до меня не все письма, что поступают на мой адрес, хотя я и так давно отказался от его услуг. Если о переговорах о помолвке было известно лишь определенному кругу лиц, то поступивший отказ стал достоянием широкой общественности. И, наряду с одномоментным поступлением предложения о браке между Джоффри и Маргери, в глазах королевского двора я предстал фигурой, которую сочли недостойной, и о которую слегка так вытерли ноги. Верховный лорд, который даже о браке договориться не может. И с кем? С дурачком Мисом. О, боги! Ренли же безнадежный неудачник. Он точно умеет править. Муссирование подобных тем также идет неспроста, и распространяется оно вполне конкретными людьми. Ну-ну, господа, подождите немного. Вас будет ждать много новых впечатлений. Что интересно, Роберт, когда до него дошли вести о матримониальных интригах, отреагировал ровно так, как того ожидал Джон, а именно, послал Тирелла в жесткой форме и поручил Джону передать свой отказ в более вежливой форме. Тиреллов Роберт терпеть не может, сильнее даже, чем Ланнистеров. Вскоре смеяться будут не только надо мной, но и над Тиреллами, но хорошо смеется тот, кто смеется последним. «Какой красавец, милорд!» — раздался восхищенный возглас лорда Сиварта. «Я вместе со всей гоп-компанией расположился под навесом на верхней палубе духа, ожидая появления моего новенького кораблика. Посмотрев в направлении залива, стал свидетелем неспешного и в чем-то даже величественного приближения эбенового слона. Галеон был прекрасен и внушал своими размерами. Обшивка из мореного дуба была темно-угольного цвета, а на носу красовалась фигура головы слона с позолоченными бивнями. Корпус длиною 1,40 м, а шириной не меньше 15. На глаз, корабль должен быть водоизмещением тонн 500-600. Венчают красоту три высокие мачты, на реях которых суетились матросы, убирая паруса. На нижней деке корабля были отверстия для весел, благодаря которым галеон в данный момент и двигался, медленно приближаясь к причалу. На корме гордо реял мой штандарт, черный коронованный восставший олень на золотом фоне. Мы не стали дожидаться, пока корабль пристанет к пирсам, а, спустив лодки, помчались ему навстречу. На галеоне, заметив нас издалека, были уже наготове как встречающие, так и лестницы. Благо, мы были не в доспехах, ибо борт у эбенового слона высотой был примерно с мама, не горюй метров. Благодаря отсутствию пороховой артиллерии, с грузоподъемностью, остойчивостью, осадкой и, соответственно, со скоростью у корабля явно проблем нет, а высокие борта, если потребуется, играют роль крепостных стен при абордаже, отлично защищая экипаж, который, в свою очередь, имеет преимущество возвышенности. Бодро поднявшись по плетеной лестнице, я забрался на борт, где ко мне уже спешили. Милорд, Малькольм Блэк собственной персоной, один из семерки, как всегда в черном, он глубоко поклонился, сняв свою шляпу. Рядом с ним на полголовы возвышался, по всей видимости, капитан корабля, ожидая, пока его представит. Мужчина лет явно за 50, лопатообразная седая борода, дорогой бравосийский камзол зеленого цвета, высокие сапоги и широкополая шляпа с яркими пушистыми перьями всех возможных цветов и оттенков. В правом ухе сережка с большой белой жемчужиной, а на поясе длинный и узкий клинок с украшенными золотом и каменьями эфесом и гардой. Мэтр, рад вас видеть в добром здравии. Надеюсь, путешествие прошло без происшествий, боги благоволили нам, милорд. Мальком еще раз коротко поклонился и показал рукой на капитана. Позвольте представить вам, капитан эбенового слона, Ригора Барион. К вашим услугам, господин. Ригора порывисто снял шляпу и поклонился, демонстрируя абсолютно лысую голову. Для меня великая честь предстать пред столь великим лордом. Ахахах, вы еще просто плохо меня знаете, капитан. Пока мы знакомились, на палубу забрались и остальные мои спутники, с большим интересом принявшись осматривать все вокруг. Тщательно осматривал корабль я, задавая вопросы Ригора. Экипаж корабля на 2/3 состоял из бравосийцев, набранных из старого экипажа и готовых вместе со своим старым капитаном служить новому владельцу судна. Последняя треть была из вестеросцев, которых привез с собой Блэк. Барион много нелестного сказал о моряках с западного континента, но не смог не признать, что для людей, которые ни разу не ходили на галеонах, они еще ничего. Ригор Барион был капитаном на службе у предыдущего владельца Бенового слона уже на протяжении 15 лет, и сильно прикипел к кораблю. Он участвовал во множестве морских походов и торговых экспедиций, обойдя за эти годы всю известную Айкумену. К большому для него сожалению, накопить собственных средств для выкупа корабля ему не удалось, а занять денег в банке он не успел, ибо Блэк Галеон уже застолбил. Ригора, впрочем, не растерялся и вначале пытался то ли запугать купца, то ли перекупить, но когда узнал, кто стал новым владельцем корабля, попросился на службу, которую я охотно предоставил, с определенными условиями, разумеется. Мне не нужны сюрпризы. Именно из-за этого часть экипажа составляют вестеросцы. Сейчас треть, а потом их будет большинство. Ригора пошел на это вполне спокойно и осознанно. Ему плевать, на каком языке говорят его матросы и офицеры. Капитан прекрасно говорит на множестве языков, в том числе и андальском. Стоит ли вообще говорить, что такими кадрами глупо разбрасываться, особенно учитывая, что в его резюме значилось неоднократное посещение летних островов. Крайне актуально. Я облазил судно от Юта до Бака, все четыре палубы. Галеон пришел не пустопорожним, его палубы были забиты всевозможными товарами, производимыми в Браавосе, в частности, тканями, коврами и красильными веществами, которые так высоко ценятся в Вестеросе. Показали мне и каюты, одна капитанская и четыре офицерских. Капитанская каюта, как и полагается, большая и просторная, офицерские гораздо меньше, и рассчитаны на размещение от 2 до 4 офицеров, но тоже вполне приличные жилые помещения. Сухо резюмируя, должен сказать, что от корабля я в полном восторге. Эмоции как от покупки своей первой бахи. Забрасывая в цитадель письма с предложением поучаствовать в экспедиции на летние острова, я и представить себе не мог, каким будет отклик. Неизвестно, что послужило причиной, мои богатые подарки или научное рвение, но факты говорят сами за себя. В столицу со своими учениками прибыло почти 20 мистеров, изъявивших желание поучаствовать во всем этом безобразии. Во главе толпы юных и не очень натуралистов и средневековых исследователей прибыл самый настоящий архимистер, а именно Марвин Мак. Последнее позволяет мне делать предположение, что отправили сюда тех, кого не сильно-то и жалко. Средневековых ученых я разместил в таверне «Русалка» при полном пансионе. В общем, дал возможности, что самое главное, финансирование для того, чтобы подготовиться к походу получше. Архимистер, мистер и ученики, рад вас приветствовать в Королевской гавани. Стоило только делегатам разместиться, как я нагрянул к ним в гости, желая как можно скорее познакомиться со столь колоритным персонажем, как Марвин Мак. К моменту моего прибытия господа ученые явно завершали обед, и все как один подскочили при моем появлении. Группа сгрудилась в кучку, а вперед вышел седовласый мужчина с естественной ризой на голове и, откровенно говоря, сильно походивший на гнома. Невысокого роста, непропорционально большая голова, широкие плечи, длинные сильные руки и могучий пивной живот, густые брови и многократно сломанный нос, мистерский балахон весь в заплатках и грязных пятнах, поверх которого узкая цепь из валерийской стали. Вот и он, Марвин Мак, лорд Ринли, рады вас приветствовать. Позвольте представиться, архимистер Марвин, а это мои коллеги. Голос у Марвина был под стать внешности, громкий и грубый, а зубы были покрыты красными пятнами. Насколько я помню, это эффект от регулярного потребления кислолиста, местного аналога жевательного табака. Мы потратили около получаса, пока меня должным образом знакомили со всеми мейстерами. Разумеется, на учеников и школяров время тратить мы не стали. Закончив расшаркивание, я предложил архимистеру пройти в отдельную комнату и обсудить предстоящую экспедицию. Расположившись друг напротив друга за круглым столом в небольшой комнате, не смог удержаться от того, чтобы более внимательно рассмотреть собеседника. Архимистер не ожидал, что цитадель пришлет столь авторитетного человека. Но, признаться, я крайне доволен вашей кандидатурой. Насколько мне известно, в юности вы много путешествовали. Если правильно помню, даже посещали Асши. Милорд, Марвин широко улыбнулся, демонстрируя неровный ряд красных зубов. Это была моя инициатива. Нечасто представляется возможность посетить летние острова с научными целями. На халяву. Дверь в комнату отворилась, и вовнутрь прошмыгнул, по всей видимости, школяр или кандидат. Миловидный и стройный парень с темным оттенком кожи и короткими кудряшками. Острый подбородок и большие глаза. В руках он держал кувшин и два бокала. Повинуясь кивку Марвина, юноша быстро организовал поляну и разлил вино. Заметя мой заинтересованный взгляд, Марвин пояснил: «Аллерас, кандидат на поступление в цитадель, взял его в ученики, смышленый все-таки парень». Марвин прервался, быстро опустошая кубок: «Тем более, в этом походе может стать полезным, его мать с Летних островов, а отец – дарниец. Марвин, наверное, впервые посмотрел на меня без своей фирменной усмешки в глазах, а серьезно и с заинтересованностью. А вот Аллерас, вздрогнув от моих слов, потупил взгляд и уставился себе под ноги. «Как вы узнали?» Марвин, не сводя своих глаз, впился мне в лицо, на что получил легкую усмешку. «Метод научного тыка, архимейстер. Научный тык, ахахахаха». Марвин стал ржать как конь, став сильно бить ладонью по столу. Так сильно, что я еле успел подхватить свой кубок. Надо же, отсмеявшись и вытерев подступившие слезы, Марвин отметил: «Какой отличный метод. Надо бы записать. КХМ, прошу прощения, милорд, за мои манеры, но хе-хе, но позвольте задать мучащий меня вопрос». В ответ архимейстер получил одобрительный кивок. «Какова цель экспедиции? К сожалению, замысел сего ускользает от меня. Зачем привлекать такое количество мейстеров? Ведь доселе подобного никто не осуществлял. Скорее ты не можешь понять, где моя выгода, старик». Вслух, разумеется, я сказал иное. «Приятно быть первым, не так ли? Но прежде, чем ответить, позвольте задать встречный вопрос, архимейстер. Что вы вынесли для себя во время своих странствий по Дальнему Востоку?» Хм, Марвин забавно задумался, сморщив свой большой лоб, явно тщательно подбирая слова: «Многое. Быть может, вас ответ разочарует, но я вынес для себя такой вывод. Мир не так прост, как многим хочется казаться, а сказки и легенды зачастую не такой уж и вымысел». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул головой. «Лично я жду от вас и ваших подопечных комплексное и всестороннее обследование Летних островов. Народы, что их населяют, их культура, их обычаи, растения и животные. Четкие и подробные карты, описание болезней и того, как местные с ними борются. В общем, все, что только может пригодиться нам в не столь отдаленном будущем. Скажу больше, я думаю, что вы как никто другой подходите для этой работы. Думаю также, что вы сможете отлично организовать работу ваших коллег. В конце концов, о вашем назначении главой этой экспедиции я лично ходатайствовал перед конклавом и верховным мейстером». «Что?» Марвин явно серьезно удивился, вперев в меня свои припухшие глаза. «Но мне никто не говорил об этом. Видимо, не сочли нужным, наблюдая такой энтузиазм. Старые пердуны». Марвин сильно нахмурился и о чем-то задумался. «Теперь многое становится для меня более ясным, но это не отменяет мой вопрос. Я общался со многими аристократами, милорд, и вы не производите впечатления человека, стремящегося к новым открытиям. Иначе вы бы сами возглавили поход, лично отправившись на Летние острова. Вы правы и ошибаетесь одновременно. Я бы с удовольствием самолично возглавил флот, идущий к Летним островам. Но, к сожалению, у меня, как и у всего Вестероса, не так уж много времени». «Времени до чего, милорд?» Марвин пару раз растерянно моргнул, прежде чем задать вопрос ничего не понимающим тоном. «До зимы, разумеется. Год, два, быть может, пять, и долгое лето закончится, а нас, по заверению ваших же коллег, ждет долгая зима». Прежде чем что-то мне ответить, Марвин думал, не опуская с меня взгляда. Я, в свою очередь, внимательно разглядывал Аллераса, старающегося быть ниже травы и дышать как можно реже. Придя, в конце концов, к некому выводу, архимейстер довольно крякнул: «Вы боитесь снега, милорд? Ха, не стоит. Здесь, на юге, как правило, выпадает тонким слоем и быстро тает. Я не боюсь снега, архимейстер. А вот то, что может прийти за ним следом, безумно». «Что?» Марвин быстро стер со своего лица свежую улыбку, став крайне серьезным. «Вы верите? Неважно, во что я верю. Главное, я извлек в своей жизни один очень важный урок: стоит всегда иметь запасную позицию. Все остальное неважно». Поднявшись из-за стола и так и не насладившись кубком с вином, окинул взглядом каморку. Марвин также не стал засиживаться и торопливо поднялся, не пряча свой горящий интересом взор на уродливом лице. «Завтра вас навестит мэтр Итан Кроу. Он поможет вам подготовиться к предстоящему путешествию». «Итан, так вот, куда он пропал?» — еле слышно промолвил Марвин. «А через 15 дней подготовка к мероприятию будет завершена, и вы все отправитесь в путь. С сегодняшнего дня вы на моем полном обеспечении, так что ни в чем себе не отказывайте и хорошо подготовьтесь. Второй попытки может и не быть. Это замечательная новость, милорд. Архимейстер низко поклонился, пряча от меня свое лицо. Я же, прежде чем уйти, еще раз внимательно осмотрел служку Марвина, отчего тот еще сильнее потемнел, совсем уже боясь поднять на меня глаза. Глава 17. Великий чертог Красного замка был заполнен разномастной веселящейся публикой. Королевская семья, лорды, дворяне, музыканты, шуты и актеры. Пиршественные столы полнились всевозможными яствами и напитками, на слух давила никак не стихающая какофония музыки, смеха и галдежа, а завершали картину невозможная духота и аж прилипшие от пота нижнее белье. Одним словом, пир. Да не простой пир, а королевский. Правда, повод для празднования был такой себе. Четвертые именины наследника и единственного сына десницы короля, Роберта Арвина. Но его величество, как нам хорошо известно, человек широкой души, и никак не мог допустить, чтобы такой важный для мальчика день прошел блекло и ничем не запомнился. Что-что, а планировать военные кампании, немногим уступающие им в области потенциальных разрушений пьянки, мой старший брат любит, умеет и весьма успешно практикует. Ваше Величество, поклон изрядно захмелевшему Роберту, что уже водит по залу осоловевшим и выискивающим приключения взглядом, затем поклон королеве и всем остальным по очереди. Ваше Величество, Ваше Высочество, лорд Десница, леди Арвин. О, женишок, укротитель змеек, пьяно рассмеялся Роберт, ткнув локтем сидевшего рядом с натянутой улыбкой Джона, но моментально потерял ко мне всякий интерес. Стоило ему лишь заметить пышногрудую разносчицу блюд. Королевская семья, равно как и семья Десницы, расположились на высоком помосте в отдалении от остальных столов. По центру, в искусно разукрашенном кресле развалился король, по правую руку от которого восседала Серсия. Изящное красное платье с поистине ланнистерским обилием золотых украшений и вырезом на груди, вид сверху на который оставляет крайне мало места для фантазии. Высокая и сложная прическа, украшенная золотой диадемой с инкрустацией из изумрудов. Высокомерный, скучающий взгляд, полные сочные губы не просто королева, а богиня. Рядом с ней сидел Джоффри. Десятилетний пис-пацан, смазливый пацан, не более того. Молча зыркает по сторонам и явно скучает. Его скука, впрочем, отличается от материнской разительно. Вместо чего-то отрешенного и гордого видно что-то неожиданно детское и раздражающее. По левую руку от Роберта восседал уже Джон со своей супружницей. Что можно сказать про Лизу? Когда-то ее явно можно было назвать миленькой или даже красивой, Питер не даст соврать, но десяток лет брака дали о себе знать. Одутловатое, бледное и отчетливой печатью стервы лицо, обрамленное довольно-таки редкими волосами непонятного цвета, убранными в скромную прическу. Толстая шея и второй подбородок. Сине-голубое, в тон глаз, платье свободного кроя, призванное скрывать полноту хозяйки. Все это щедро украшали многочисленные, довольно симпатичные и изящные золотые украшения. Что-что, а вкус у этой дамочки имеется. Ах да, разумеется, ни именинника, ни младших детей короля на пиршестве не было, ибо слишком малы для такого. Праздник для деток уже отжил свое и обратился пьянкой для взрослых. Вооружившись самой обаятельной улыбкой из моего арсенала, я принял из рук пажа подарок, подготовленный мною для матери виновника торжества. Массивная плоская коробка, открыв которую, до моего слуха донесся судорожный вздох Лизы. На бархатной подушке расположилось золотое колье, украшенное многочисленными самоцветами, переливающимися всеми цветами радуги в тусклом свете зала. Изящная и тонкая работа мастеров Востока. Спасибо Бейлишу за помощь. По сути, подарок выискивал и выбирал он. Я лишь оплатил. Все-таки кому, если не ему, знать о том, что может понравиться его подруге детства? Моя леди, мне составило много труда подобрать достойный вас подарок, хоть на каплю способного оттенить вашу красоту. Мои слова Лиза приняла хоть и с вежливой улыбкой, но и с определенным скепсисом в глазах, но мои последующие слова заставили ее оттаять, и материнскую любовь. Признаться, я в восхищении пред вашей стойкостью и преданностью семье. Глядя на вас, на маленького Роберта, вашу материнскую заботу и крепость духа, можно быть спокойным за будущее дома Арренов. Краем глаза отметил, как скривила Джона. Ожидаемо. Неприятно, когда о тебе говорят почти как о покойнике в твоем присутствии. В то же время растроганная Лиза поднялась из-за стола и, обойдя его, приблизилась ко мне на расстояние вытянутой руки. Эмоции на лице леди Арвин были вполне искренними, не с ее эмоциональными качелями записываться в актрисы. «Дорогой друг, спасибо вам за столь теплые слова. Уверена, что боги вознаградят вас успехом в поисках достойной супруги». Вслед за Лизой вышел паж в гербовой коте дома Арвин, аккуратно принявший у меня из рук подарок. Я, в свою очередь, склонился перед Лизой, аккуратно поцеловав пухлые пальчики протянутой мне ручки, подметив заодно умеренный и очень приятный аромат ее духов. Проводя ее на место и еще раз поклонившись президиуму, я уступил место следующему поздравителю и отправился к веселящейся толпе под заинтересованным взглядом Серси. В Красном замке подобные пиры отнюдь не редкость, был бы повод. Нет повода, не беда, можно не сомневаться, что в скором времени он будет найден, придуман или же высосан из пальца. Что до меня, то праздновать, откровенно говоря, желания у меня не было, и от слова совсем. Последний месяц выдался весьма напряженным, а то ли еще будет. Выцепив себе бокал с красным вином, я прислонился плечом к стене в одной из относительно неприметных ниш. Не хватало еще, чтобы меня сейчас потянули танцевать. Местные девушки достаточно в этом смелые. Окинув президиум взором из своего временного убежища, вновь невольно вернулся в мыслях к чете Арвин. Многие, если и не большинство, имеют довольно предвзятое отношение к Лизе, что легко объяснимо. Некрасивая, скандальная и порою откровенно истеричная женщина с явным помешательством на двух вещах, ради которых она наверняка способна пойти на любое зло и преступление. Гиперопека по отношению к сыну и безумная любовь к Петиру. Но у меня Лиза вызывает лишь грусть, печаль да жалость к бедной женщине. В юности она и правда была миловидной, даже красивой, хоть изрядно и уступала в женских чарах своей старшей сестре. Именно в те времена детская привязанность переросла в любовь к Бейлишу, что логично привело к беременности, скорее всего, намеренной. Наверняка Лиза рассчитывала на то, что ее отец испугается позора и выдаст ее за Петира, но она ошиблась. Бейлиша выгнали из Риверона, а Лизу принудили воспользоваться лунным чаем, дабы прервать беременность, что очень негативно сказалось на ее здоровье. Хастертал ли активизировался в вопросе женитьбы для своей младшей дочери, и вполне успешно. Выбор пал на дом Ланнистеров. Если бы не Эйрис, то наследник Тайвина Ланнистера, Джейми, был бы женат на Лизе, но как-то не срослось. Тириона же отверг сам Хастер. Опуская исторические перипетии, скажем, что 19-летнюю Лизу пристроили, а по-другому это не назвать, к 60-летнему Джону Аррену. Последующее десятилетие вылилось для нее в череду попыток дать дому мужа наследника. Два мертворожденных ребенка и как минимум три выкидыша, прежде чем Лиза смогла родить Роберта. Слабого, хиленького, но живого мальчика. События радостные, события важнейшие, но стоит ли говорить, как отражаются на здоровье девушки непрерывные и болезненные роды, а как мертвые дети били по ее психике. И это все на фоне блистательной Серси, родившей королю троих здоровых детей, а постоянное сравнение в глазах окружающих со старшей сестрой, подарившей северянину уже пятого здорового ребенка, не мудрено, что Лиза искренне ненавидела всех, отца, заставившего ее сделать аборт, который, скорее всего, и стал причиной последующих тяжелых беременностей, сестру, которой доставалось все самое лучшее, красота, молодые женихи и любовь мужа, мужа, для которого она была вещью, бракованным средством добычи наследника. Но, несмотря на все вышеперечисленное, она выполнила свой долг до конца, согласно духу девиза ее семьи, такая женщина не может не вызвать в моих глазах уважения. Но для большинства она все равно остается взбалмошной, тщеславной, глупой, толстой, злобной бабой, над которой так прикольно смеяться и придумывать анекдоты, как от нее пахнет кислым молоком. Мерзко, мерзко и очень грустно. Бедная девушка. И пусть ей сейчас и всего около 30 км. Скажем так, видно, что Джон не старался облегчить ее жизнь. Любовью, разумеется, здесь никогда не пахло. Ну какая может быть любовь у старика к 20-летней девчушке? Разве что что-то отдаленно ее напоминавшее, да и то в редкие периоды стояния. А после рождения Роберта исчезло и оно, если верить словам Петира. Откровенно говоря, Джон особо и не скрывал свой потребительский подход к супруге. Главное, родить наследника, а все остальное уже не важно. И если так подумать, я не исключаю, что Арену хорошо известно про некую эмоциональную близость своей женушки и мастера над монетой, и ему попросту все равно. Мне тяжело понять Джона. Детей надо рожать в 20-30 лет, но не в 60. Я прекрасно понимаю тягу к наличию прямого наследника по мужской линии, но если не судьба, сколько у него было жен? 2, 3, 4, итоги одинаково печальны. С племянниками тоже не повезло. Арины мрут как мухи, но их все еще достаточное количество в долине, и мы еще не касаемся побочной ветви. Выбери себе среди двоюродных внуков паренька поумнее да покрепче, того же, как там его, Гарольда Хардинга, кажется, и усынови. Джону, разумеется, неизвестен пример Юлия Цезаря и Октавиана, но решение проблемы лежит на поверхности. И есть еще чисто вестеросский подход. Бастарды. Делать их несложно, приятно и можно в любых количествах. Но Джон выбрал самый сложный путь. Боги ему судьи, но, обладая опытом отцовства из прошлой жизни, могу с уверенностью сказать, что рожать и воспитывать детей сложно не то, что в 60, а уже в 40 лет, ибо тебе уже ни черта не хочется, а чего-то ты уже и не можешь. Джону, тем временем, уже 70 лет в обед, а его сыну исполнилось 4. С точки зрения просто мужчины его еще можно было бы понять, но он не просто мужчина, он правитель. Был бы у него взрослый наследник, независимо от его происхождения, переход власти был бы более или менее безболезненным и предсказуемым. Но нет же, не ему ведь все расхлебывать. Джон твердо решил оставить после себя болезненное малолетнее дитя со сумасбродной матушкой в качестве опекунши, открывая лакуну неприятных вероятностей, среди которых банальная скоропостижная смерть мальчика от столь же банальной простуды. Ночи в орлином гнезде, знаете ли, холодные. В любом случае, риск династической войны будет высок до тех пор, пока Роберт Арин не озаботится собственными чадами, а до этого все окружающие будут облизываться на его престол, а кто-то и примириваться. Что интересно, согласно хроникам, подобная ситуация для долины крайне обыденна. Арины – не самая жизнеспособная часть вестеросской аристократии, и стабильно, раз в век, в долине случается династический кризис с обилием претендентов. Хотя, вполне может быть так, что я предвзят к Джону. Что есть, то есть. За последнее время наши отношения сильно подпортились, если не сказать грубее. Брачная эпопея не исчерпала себя, а наоборот, я изрядно подлил бензинчика в этот костерок. Ваша светлость, от мыслительного созерцания меня отвлек знакомый голос. Вижу, ваш подарок леди Лизе пришелся ей по душе. Все благодаря вам, лорд Бейлиш. Обернувшись, улыбнулся Питеру как старому другу. Именно благодаря вам я не ударил в грязь лицом. Ну что вы, мизинец, слабо касаясь моего локтя, увлек в неспешную прогулку вдоль столов. Это был приятный пустяк, милорд. Неспешно перебрасываясь взаимными и где-то искренними восхищением, комплиментами и благодарностью, мы уже почти обошли весь великий чертог, когда нас окликнул изрядно хмельной голос. Милорды, надо же, мои самые лучшие друзья вместе. За одним из столов практически в одиночестве восседал пребывавший в крайнем подпитии Тирион. Давайте, присоединяйтесь. О, что вы, милорд. Питер попытался отбрехаться, но и так не самое красивое лицо карлика исказилось в притворной гримасе обиды. Как неуважительно, лорд Бейлиш. А я, между прочим, ваш самый вернейший клиент. Мизинец криво ухмыльнулся. Он не особо любит, когда о его частной деятельности разговаривают прилюдно. Совсем другое дело, карлик довольно хмыкнул, когда мы расположились напротив, явно заняв чьи-то места. Ну же, ну же, скорее выпьем. Встав ногами на лавку, Тирион возвысился над столом во весь свой могучий рост и принялся разливать вино по кубкам. Благо, у нас с Питером были свои, и не пришлось пить из чужих. Стремительно опрокинув в себя свой бокал, бес вновь потянулся за кувшином, громко икнув. «Милорды, у меня есть тост». С хитринкой осмотрев меня, карлик продолжил. «Выпьем же за мужскую свободу от брачных уз, забирающих лучших из нас, превращая мужчин в тени былого. Какой интересный тост, лорд Тирион. Я, как, впрочем, и Бейлиш, сделал глоток вина и так и не смог сдержать улыбку. Неужели вы задумываетесь о семейном очаге? Что, я?» Притворно воскликнул бес. «Да не в жизнь. Семейная жизнь не по мне. Меня от нее успешно отучили». С определенной толикой грусти закончил карлик, в конце своего эмоционального спича сосредоточив свои разноцветные глаза на мне. «А вот вы, милорд», — Тирион обратился ко мне, вновь примерив ехидную улыбку, — «своей настойчивостью в поисках жены вызываете у меня даже некую толику восхищения. Как гладиатор из далекого Мерина, выходящий на бой с опасным животным. Определенно, ваша настойчивость и целеустремленность в данном вопросе пришлись бы по вкусу моему отцу. Он такой же родитель за семейное счастье и благополучие. Ну-ну, зная подходы Тайвина к семье и воспитанию, сложно сразу понять, похвалил или оскорбил меня Тирион. С другой стороны, без прав, я сделал все, хотел я того или нет, чтобы о моих потугах на личном фронте узнало как можно больше людей. Ситуация с Тиреллами имела свое продолжение. Несмотря на то, что Роберт в категорично матерной форме послал цветочников с их предложением о помолвке Джоффри и Маргери, Джон, разумеется, так отвечать не стал. Нет, он подобрал самые дипломатичные и вежливые словосочетания, дабы затянуть переговоры. Все-таки мгновенный отказ в таком деле и на таком уровне – ужасное оскорбление. Чего не могли не знать Тиреллы, отказав мне. Тактика десницы понятна, ему нужно заболтать процесс до заморозки и постепенно свести его на нет. Обычный регламент. По доносящимся до меня слухам, Тиреллы продолжают питать некие надежды, словно у них нет никого в столице, кто донес бы категоричное мнение Роберта до высокого сада. Откровенно говоря, смотрится это довольно странно. Но есть еще один немаловажный момент. Тем придворным, кто умеет думать и слушать, а вместе с тем достаточно близок к королю и его семье, хорошо известно, что у его величества, несмотря на все его закидоны, есть конкретные матримониальные планы относительно своего старшего сына и наследника. Они не только конкретные, но и принципиальные. Роберт не кричит о них на каждом углу, но они известны, и то, что Джон полез в этот огород, Роберта не обрадовало. Мягко говоря, мне же необходимо было действовать. С одной стороны, воспользовавшись нынешней ситуацией, я мог бы продолжить переговоры с Тиреллами с далекой, но реальной перспективой успеха. Вероятно, именно по этой причине, или, по крайней мере, в том числе, Джон и избрал тактику максимального затягивания переговоров, не давая мне возможность вновь включиться в эту гонку. С другой стороны то, что все материальные плюшки, как производные от брака с Маргери, отходят в сторону, когда на первый план выходит вопрос авторитета. О великом лорде могут говорить всякое, но это никак не сказывается на его власти, его престиже или авторитете. В рамках разумного, разумеется, словами уронить честь лорда довольно сложно, если рассматривать их как условный казус белли, а вот действиями вполне. В отказе в помолвке нет ничего предосудительного, это обычное дело. Обычное, если отказ происходит на общих основаниях, когда рассматриваются кандидатуры двух или трех женихов одновременно. Но в нашей ситуации я был единственной кандидатурой. По устоявшимся правилам, мы должны были обменяться условиями помолвки, пообщаться с глазу на глаз, с семейством Тиреллов, разумеется, а не с Маргери, кто вообще ее будет спрашивать. В общем, обтереть все вопросы и потом уже решать, отказать мне или нет, вполне справедливо и без урона чьей-либо чести. Тиреллы поступили по-другому, даже неизвестно почему, то ли от большого ума, который с моей позиции не получается разглядеть и оценить по достоинству, то ли от его отсутствия. В данной ситуации, даже если бы мне ответили так же тайно, как я делал свое предложение, все было бы нормально. Но Тиреллы, не обсудив со мной ни одного вопроса и не подобрав даже самого формального, для галочки повода для отказа, на всю страну заявили, что отказываются со мной что-либо даже обсуждать. Сразу же после этого они послали предложение о браке королю, об меня буквально вытерли ноги, демонстративно. После подобного войну, конечно, не объявляют, но уважающий себя лорд, особенно гранд-лорд, повторно на поклон к Тиреллам не пойдет. В нынешней ситуации Тиреллы для меня исчезли. Дом Тиреллу для дома Баратионов из штормового предела, в политическом разрезе, не существует на более или менее, скорее более, длительный срок. Если я пренебрегу подобным, то это грозит вылиться в определенные имиджевые издержки, ибо со мной просто перестанут считаться, и в первую очередь это будут мои собственные вассалы. Ни один лорд не приемлет ситуацию, когда его сюзерен прогибается под кого-то, кроме короля и уж тем более под дурака соседа. Двигаться в сторону выхода из столь щекотливой ситуации пока удается вполне успешно, хоть и с грацией криво сшитого гибрида слона и носорога. Приходится постепенно восстанавливать реноме молодого Роберта, которому все нипочем, и которому сопутствует удача, подобное мнение окружающих порой очень помогает. Считай, что в тот же вечер, когда я получил отказ Тиреллов, я стал писать письма, много писем, краткое содержание которых сводится к «хочу жениться, есть кто». С помощью Пицеля я разослал их по всей стране, да так, чтобы все были в курсе, как минимум в столице. Делал я это прямо и открыто, рассчитывая на конкретную реакцию, которая незамедлительно последовала. Пока Терелов морозил Джоннарин, ко мне выстраивалась очередь. Писал я прямо, честно и открыто. Требования к девушкам. Они должны быть молоды и здоровы, внешность меня особо не волнует. Единственный важный пункт для меня – приданое, его размер и форма. Это позволило отсечь огромное количество благородных семейств, чье единственное богатство – собственные дети. Стоит ли говорить, что после этого началась настоящая вакханалия? Пицель, уверен, давно так активно не работал и мысленно проклинал меня, на чем свет стоит. Последнее, как мне показалось, в его глазах читалось отчетливо. В ответ я был завален встречными письмами и предложениями, и это при том, что большая часть лордов Запада и Простора меня проигнорировали, в том числе проигнорировал и папаша Тейвин, возможно, не желая сажать себе на плечи еще одного Баратиона. С севера мне ответили только Мандерли, а вот из других регионов королевства недостатка писем совсем не чувствовалось. Откликнулись все, даже если я этим лордам не писал. Большинство за меня были готовы хоть жен своих отдать или совсем уж малолеток. Сказать, что на всю эту ярмарку невест Джон и иные мои неприятели смотрели сквозь пальцы, будет ошибкой. Королевство на этот короткий период буквально взорвалось вулканом интриг и тайных переговоров. Джон, пребывавший в иллюзиях о моем неведении о его роли в вопросе Тиреллов, сразу же предложил свою помощь, представив солидный список претенденток, среди которых не было ни одной по-настоящему значимой фамилии, и уже успел раздать кое-кому некие авансы. Само собой, в ответ он был мягко, но послан, отчего до сих пор пребывает в некоторой обиде. Окружающие же быстро смекнули, что и почем, в том числе причину ссоры мастера над законом и десницы. Фундамент ситуации был неприятный, но был и плюс. Процесс выбора невесты оказался под моим полным и прямым контролем. И хорошо все-таки, что я мог не бояться, ведя переписку через Пицеля, свихнуться в процессе было бы несложно. С одной стороны, мне нужно было, чтобы о моих условиях узнало как можно больше феодалов, а с другой объем был такой большой, что даже если бы Пицель очень захотел, все письма прочитать он бы не смог. Но вернемся к невестам. Наиболее интересные, с точки зрения коммерции, для меня ответы пришли от Мандерли, неожиданно, Фреев. Оба дома предлагают неплохие суммы, а владетели Белой Гавани еще и небольшой торговый флот из трех больших кобгов. Разумеется, это не сравнится с приданным Маргери, но пока что, это лучшие. Повторюсь, сугубо с точки зрения финансов. А есть еще крайне политически выгодные предложения. Например, большой для меня неожиданностью стало письмо от Ринди Латерли. Едва ли не единственный крупный лорд в Просторе, который не зассал, взял и предложил помолвку со своей старшей дочерью Таллой. Напомню, Ринди Латерли, тот самый прославленный полководец, та самая опора Тиреллов в Дарнийских марках. А еще он женат на Меллисе Флорент, кузине Селисы, жены Станниса. Ох, что после этого началось. Ринделл из той категории людей, на которых где сядешь, там и слезешь. Давить на него себе дороже. Вместе с тем, он вовсе не тупой солдафон, как может показаться издалека. Тарли, тот человек, который прекрасно сечет сложившуюся ситуацию и ее перспективы. По сути, в Просторе он закрепился и застрял на положении бойцовского пса, а Тиреллы откровенно боятся этого человека, его авторитета и способностей. Во время войны он незаменим, а вот в мирное время его стараются держать подальше от политики, в том числе из-за его родства с флорентами. А детей у него достаточное количество, особенно дочерей, которых надо как-то пристраивать, но Тиреллы вставляют палки в колеса. Все, лишь бы союзники флорентов не усиливались. Вот Ринделл и разыграл простенькую комбинацию, что Тиреллы только от одной мысли о родстве Баратионов и Тарли предложили нечто такое, что его полностью устроило. Возможно, вскоре одному из сыновей Мииса придется спешно жениться. Некоторое количество писем пришло и из долины, в частности от Ройсов, но, как бы мне не хотелось насолить Джону, все предложения я отверг. Лордам долины нечего мне предложить, от слова совсем. Даже богатеньким аренам из чаечного города, ибо ребята они безводчины и живут на птичьих правах в чужом городе. Мезальянс. Но нервишки Джону я принципиально попортил, заигрывая с его вассалами. Переговоры, торги и интриги. Привычная к такому вестеросская знать остывала, ажиотаж постепенно спал, а моя себестоимость на политическом рынке, в отличие от Тиреллов, восстановилась. Все двигалось в рамках ожидаемой рутины, пока диким огнем не дыхнул Дорн. Стоит оговориться, что в Дорне просто колоссальное количество девушек на выданье. Сегодня Дорн – самый настоящий рынок невест в семи королевствах, и почти в каждом благородном доме есть как минимум одна молодая девчушка. В каждом. А я, видимо, от большого ума и развитого стратегического мышления взял да и написал Мартеллам и их вассалам со своим «А не хотите ли породниться?». Мне уже потом объяснили, когда послание уже было в солнечном копье, что писать Мартеллам после Тиреллов, в целом, могло быть плохой идеей. И можете себе представить, оно так и вышло. Взаимоотношения Простора и Дорна, штормовые земли опустим, всегда были непростые. Убивали они друг друга регулярно, систематически и в промышленных масштабах. Там не то что вражда, а самая настоящая историческая ненависть друг к другу. И тут я, такой красавец, будучи отвергнутым одним из двух домов, повязанных друг с другом взаимной кровной местью и красочной историей причинения добра и нанесения справедливости, делаю такое же предложение второму. Предложение, которое они могли бы воспринять так, как будто я делаю им подачку, одолжение. В духе самонадеянного юнца расцениваю их как запасной аэродром, который точно даст. Использую их только ради того, чтобы позлить Тиреллов, таким образом, выставляя их на посмешище перед всем Вестеросом. Не стоит забывать и то, что Баратионы немножко виноваты в смерти Эли. Они могли бы все воспринять так, могли и восприняли. От Таландов, Джардейнов и Сантагаров я получил вполне заинтересованные ответы. Ожидаемо и занятно. Так уж сложилось, что в этих домах сплошь наследницы, и можно бы выйти на весьма красивый политический альянс. Но Мартеллы, боги, эти расстарались, так расстарались. При прочтении присланного ими манускрипта, перед глазами сама собой встает известная картина. Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану. Так и вижу, как в водных садах у красивого фонтана да в тени финиковых пальм собралось все семейство и, расположившись за низкими плетенными столиком, уставленными шербетом и фруктами, диктуют, диктуют и диктуют. Ты, султан, черт турецкий, и проклятого черта брат и товарищ, и далее по тексту. Если отбросить красивые и витиеватые словосочетания и поинтересоваться сутью, то Мартеллы отказались даже обсуждать вероятность брака Рианны со мной, но зато готовы рассмотреть помолвку с любой из песчаных змеек, внебрачных дочерей Аберина Мартелла, а еще и только той, которой я понравлюсь. Читая это, я был, откровенно говоря, в восторге. И не только я. Копии сего литературного творения быстро распространились сначала в Красном замке, затем в столице, а спустя месяцы по всей стране. Приятно быть причиной появления литературного артефакта, ведь через многие века это будет напечатано в учебниках истории, а какой-нибудь талантливый художник произведет на свет прекрасную картину. Надо будет обязательно сделать копию и отправить в цитадель на хранение, чтобы потомки помнили и знали, какие были предки. Стоит ли говорить, что я немедленно принялся строчить ответ, который тоже, наверняка, нашел благодарного читателя. Мартеллы наверняка ждали ответ гневный, оскорбленный или оскорбительный, проклинающий. Может быть, стыдливо растерянный Игнор, как бы ответил оригинальный Ренли. Но они точно никак ждали ответного предложения, которое, я, разумеется, заранее накопировал и подготовил к распространению. Углубившись в свои мысли, я и не заметил, как королевская семья, за исключением Роберта, покинула великий чертог. Естественно, после этого веселье стало выходить на новый уровень. Больше вина, закуски, музыки и танцев. Тирион и Петир, видя мою задумчивость и отстраненность, тактично меня не трогали, неспешно ведя беседу и перешучиваясь. Отменная буженина, Тирион с довольной улыбкой вытирал пальцы об скатерть, такая сочная и пряная. «Милорд, вы просто не бывали у лорда Ренли», с извечной полуулыбкой, но громче обычного произнес мизинец, отчего все окружающие нашу троицу люди осторожно навострили уши. Вот там настоящие кулинарные шедевры. Поверьте мне на слово, после того, как я изведал яство из-под руки леди Сирены, иная пища мне кажется пресной. Неужели? Любопытные глаза карлика моментально отсканировали мое лицо, проверив, выбрался ли я из своих дум. Ради такого повара и войну развязать не грех. Надеюсь, лорд Ренли, я могу рассчитывать на короткий визит к вам, исключительно, дабы удостовериться в мастерстве ваших поваров. Могли бы и не спрашивать, лорд Тирион, в любой час дня и ночи. Мои двери всегда открыты для друзей. Славно. Карлик довольно улыбнулся, вновь потянувшись за кубком. Основное веселье в зале стало концентрироваться ближе к танцполу, где отжигали местные народные танцы, и к столам рядом с президиумом, по которым, словно свадебный генерал, пошел Роберт, выпивая со всяким на брудершафт. А уж сколько там счастливого женского визга, сегодня точно ни одна служанка не уйдет не облапанной. Наша небольшая компания оказалась далеко на галерке, и атмосферу здесь можно было бы сравнить с той, что царит на кухне в коммуналке, ставшей островком тишины и тихих бесед посреди большой пьянки. Невольно на глаза попался степенно уходящий из чертога лорд Родрик Харлоу, оставивший развлекаться с зелеными своих вассалов. Касательно приглашений, поймал на себе заинтересованный взгляд Бейлиша, лорд Харлоу не так уж и спешит с визитом, хотя я его и приглашал на беседу, и не один раз. Лорд Харлоу весьма тактичный человек, подбирая слова начал Петир, и очень хорошо образованный, общаться с ним – сплошное удовольствие. Тирион понимающе кивнул, поддакнув словам мизинца, и слегка поклонился мастеру над монетой, извиняясь за то, что перебил. Верно, и очень проницательный. Лорд Родрик не желает провоцировать, сейчас Петир и вовсе перешел на шепот, некоторые силы в столице, боясь за судьбу миссии, с которой он сюда и прибыл. Только мне очевиден результат этой миссии, не смог не задать очевидный вопрос. Боюсь, что нет. Петир пожал плечами. Хорошее образование и начитанность не могут перевесить отношение малого совета к решению некоторых проблем, ваша светлость. Вы совершенно правы, милорд. С другой стороны, прошло уже более месяца, дошло бы и до самого Тугова. И разве я не прав? Время на месте не стоит, так еще и полнится событиями. Я за это время успел с половиной Вестероса поругаться, помириться и пожениться. Но на это Бейлиш лишь развел руками. Время явно перешло глубоко за полночь, но веселье не сбавляло свой градус. Устав от духоты и шума, я прихватил бутылочку вина со стола под мышку и, попрощавшись с господами-собутыльниками, отправился на свежий воздух. Великий чертог, как и тронный зал с залом Малого Совета, расположен на западном дворе. Несмотря на столь поздний час, двор хорошо освещен очагами и фонарями, вокруг которых трутся также уставшие от спертого воздуха чертога гости, а также пажи, присматривающие за порядком. Я не желал привлекать к себе особого внимания, будь то незаметная, но внимательная прислуга замка или же, упаси боги, какое-нибудь проспиртованное тело, жаждущее компании, но не имеющее сил для возвращения к эпицентру этого праздника жизни. Держась в тени строений, я направился в противоположную от перехода в восточный двор сторону, а там уже через небольшую площадку путь вел прямиком к Багараще. Багараща Красного замка – одна из самых больших Барагаращ южнее перешейка. Укрытая крепостными стенами и даже собственными воротами, Багараща занимала весьма приличную часть этого замка, десятую часть, как минимум. Местные посещают эту территорию крайне редко, но это совсем не значит, что о ней благоговейно не заботятся, или что эта забота ослабла и потеряла в значимости со временем. Несколько десятков старых раскидистых чердрив, свенчающие их кроны кроваво-красной листвой, в окружении свита из деревьев попроще, выложенные камнем тропинки, а также несколько искусственных водоемов. Тихое и умиротворенное место, но только не сегодня. Здравствуй, Марик. Как выяснилось, не я один пожелал прогуляться по этому священному ночному парку, но и мой оруженосец, с которым я столкнулся прямо на входе в Багаращу. И юноша был явно не один, ойкнув приятным девичьим голосом. Тень, что следовала под руку с моим оруженосцем, шустро скрылась за его спиной. Милорд, Марик быстро взял себя в руки, слегка расправив плечи, подсознательно стараясь прикрыть от моего взора свою спутницу. «Вам что-нибудь необходимо? Я в вашем немедленном распоряжении. Я просто гуляю после застолья. Отдыхай». Я легко махнул рукой, словно отгоняя чужое служебное рвение. «Милорд». Марик чуть нахмурился и низко поклонился. Он был смущен, но сумерки успешно скрывали румянец. Я же аккуратно обогнул парочку и, не оборачиваясь, дабы никого не смущать, продолжил свой путь. Сделав Марика своим оруженосцем и привезя его в столицу, у меня все сильнее складывалось впечатление, что я привез лиса в курятник. К счастью, курятник соседский. Парень довольно хорошо осваивается и даже начал докладывать вполне интересные сведения и слухи. То, как он разживается подобной информацией, было для меня загадкой. А ответы, как они и любят, были все это время на поверхности. Поплутав немного и пробравшись достаточно глубоко в рощу в поисках подходящей локации, я выбрал, наверное, одно из самых живописных мест, большое чердрево рядом с небольшим прудиком. Ветра почти что не было, ночное небо было безоблачным и позволяло свету луны литься на землю беспрепятственно, а яркие звезды формировали причудливые и незнакомые мне созвездия и скопления. Так, аккуратно расположившись полулежа в корнях дерева, сняв обувь и опустив ступни в воду, стал самозабвенно рассматривать такое родное и чужое одновременно звездное небо. Потягивая вино, стал терять ход времени, а вместе с тем и бдительность. Начал уже было постепенно проваливаться в царство Морфея, пока меня из него бесцеремонно не выдернули. Надо же, лорд Ринли, да еще и в одиночестве. Сверху раздался звонкий и насмешливый женский голосок, который тяжело с кем-то спутать. Неужели для столь великого и благородного лорда не нашли в закромах замка хоть какой-то служанки? Надо мной нарисовалась весьма интригующая картина. На ветвях, словно кошка, разлеглась Ашагри и Бжой собственной персоной. Девушку я украдкой видел во время пира и не думал даже, что ее потянет в такое место. Хотя, почему нет? У дураков часто мысли сходятся. Девушка была одета в довольно богато обшитый камзол в цветах дома и, не изменяя себе, а вместе с тем и шокируя столичную публику, щеголяла в кожаных обтягивающих штанах и высоких сапожках. «Леди Аша, какая неожиданная встреча, я никак не стал менять своей позы, уж больно комфортно я расположился», так и продолжив лицезреть дочь Кракена лежа в корнях и слегка задрав голову, «позвольте полюбопытствовать, почему я должен быть не один?» «Ну как же», на лицо Аши вылезла скабрезная улыбочка, «пока я здесь». Под этим деревом успели разложить девиц пять, одну даже дважды, причем разные ухажеры. Не знал, что Богорыща так популярна у столичной публики. Да неужели, кажется, мне не поверили. Прислушайтесь, милорд. И правда, стоило словам смолкнуть, а вниманию сконцентрироваться, как стали слышны летящие над Богорыщей тихие стоны. Скорее всего, я их не заметил ранее, списав на отдаленное пение каких-то ночных птиц и ни разу к этому мысленно не возвращаясь. «Хаэм не леди Изета ли это? Вам известно, как стонет леди Изета?» Насмешливых искр в глазах Аши стало еще больше. «Что вы?» Вполне естественно возмутился. «Мне просто рассказали знакомые». Девушка вполне искренне рассмеялась незамысловатой шутке, а в следующий миг уже ловко спустилась с ветвей чердрева. «Вы не ответили на вопрос». «Вопрос?» Аша разместилась на одном из крупных корней на расстоянии вытянутой руки от меня. Осанка, улыбка, заброс ноги на ногу. Все в ней демонстрировало сейчас вызов. «Вы не похожи на человека, готового взять в жены всех песчаных змеек, которые уже родились, и которым еще предстоит родиться. А вот оно, очевидно, мой ответ Мартеллом зашел местной публике. Дарнийцев никто не любит, в том числе и другие дарнийцы, и посмеяться над ними сами боги велели». Сам ответ был предельно вежлив и лаконичен. «Я выразил почтение и неописуемую радость от столь щедрого предложения», но законно усомнился, что хоть и красивые, но все-таки незаконнорожденные дочери Аберина могут считаться ровней законнорожденной наследницы солнечного копья. Но я готов пойти навстречу, оказать великую милость и взять в жены сразу всех совершеннолетних змеек, разумеется, на условиях того, что приданое за каждую девицу будет рассчитываться отдельно. Говорят, некоторые змейки уже хотели отправиться навстречу со своим женихом, дабы нежно пожать ему шею. «Пожалуй, задам встречный вопрос, применил я еврейский метод, что вы позабыли в одиночестве в столь чудном месте. Праздник вам не по душе, огромный чертог, тысяча людей», Аша чуть отвернула голову и направила свой взор на пруд, «золота и серебра столько, что в глазах рябит. Вы, зеленые, скучно развлекаетесь, только пьете и танцуете или пьете и пьете. Ни драк, ни плясок с топорами». «Ведете себя странно, одеваетесь как заморские птицы, одним словом зеленые, неженки, кичащиеся своим богатством и происхождением, презирающие всех вокруг». На последнем слове Аша резко повернулась и вперила свой взор в мое лицо, отслеживая реакцию. «А я что?» «Да ничего». Наблюдая за девушкой, я лениво вытащил пробку из бутылки и сделал небольшой глоток, прежде чем задать простой вопрос. «А вы разве другие?» «А разве нет?» Ответ прозвучал спокойно и отрешенно, но недостаточно. Все-таки эмоции в этой барышне очень любит просвечивать в глазах и мимике. «Все люди одинаковы, леди Аша, вам ли не знать?» «Уверен, вы на своем прекрасном корабле побывали во многих местах, городах и странах. Все люди ненавидят, испытывают алчность и зависть, наслаждаются гордыней и властью, убивают, насилуют, порабощают, разрушают. Сделав еще один глоток, я протянул бутылку Аши. Бутылка была безмолвно принята. Упорно безмолвно, меня явно пока не планировали перебивать. Что ж, чудно. А также любят, защищают, проявляют милосердие и заботу. Любовь одна на весь мир. Или ваши матери любят своих детей по-другому? Думаю, нет. Они с тоской смотрят в море в надежде увидеть паруса. Молятся всем богам и башкам на свете, дабы их дитя вернулось живым из дальнего похода. Уверен, еще не было ни одной матери на Железных островах, которая была бы счастлива от мысли, что ее сын присоединился к утонувшему богу в его чертогах. Аша, сделав пару глотков, продолжала смотреть на меня, слегка опустив голову. Возможно, в данный момент ей вспомнились свои мать и тетка, сошедшие с ума после гибели сыновей. Разные вещи, все же нашлись слова у девушки, Железные острова, суровое место, и жизнь там иная. Разве, вновь поставил в тупик Грейджой, у вас нет лордов, что повелевают и делят добычу, крестьян, что от рассвета и до заката пашут на этих лордов, до Таргариенов, ваши предки, которыми так гордятся на Железных островах, построили одно из величайших королевств не только лишь войной и набегами, а еще и дипломатией и брачными союзами, а правил в этом государстве отнюдь не старый закон. Сердцем этого королевства был Харренхолл, его пиршественные залы могли вместить тысячи человек. Как вы думаете, для чего? Для пиров, танцев и веселья. Ваши предки разве были зелеными неженками? Взгляд, который в меня впился, был острым и гневным, а губы девушки столь сильно сомкнулись, что превратились в одинокую полосу. Кажется, если бы не наши прошлые беседы, на меня б сейчас вылилось либо короткое, но емкое объяснение разницы между ними и нами, либо достойный лорда посыл в пешее порнографическое. Я не хотел вас обидеть, миледи. Просто у меня нет привычки осуждать людей за то, что они живут не совсем так, как я. Все мы люди, у всех из нас красная кровь и короткий век. В том числе это касается и нас, даже если и в моих, и в ваших венах течет кровь богов. На мое лицо вылезла задорная улыбка. Если верить легендам, разумеется, молва все-таки не врет, лорд Ренли. О, вы тот еще болтун. Облик Аши смягчился, неприязнь испарилась из глаз, а на лицо вернулась улыбка. Хорошо, что мой отец не слышал ваших слов, иначе кто-то бы скоропостижно скончался. Допускаю, что ваш отец прекрасно бы меня понял. На несколько секунд повисла тишина, после чего над поляной раздался громкий девичий смех. Аша смеялась долго и самозабвенно, чуть ли не до слез. Мой, всхлип и новый приступ смеха, отец понял бы. Серьезно, он, верховный лорд, как и я, нам хорошо известна ответственность за народ и земли, что доверили нам боги. Неважно, во что мы верим и чего хотим, все наши помыслы и дела направлены на благополучие наших домов. Мы не принадлежим себе, жертвуя все на благо будущего, миледи. Неужели? Аша сбавила обороты в своем веселье. Не уверен, как она сейчас восприняла мои слова, но настрой у нее серьезный. Она явно решила продолжать словесно испытывать меня, вновь перейдя в наступление.